от авторов. Вот так закончилась история Ясмины и Дамира. Хотя нет, так она только началась. У них были совместные путешествия по мирам, головокружительные приключения и участие в событиях, которые повлияли на судьбу рассветного мира. Одно из них — спасение от вымирания рода драгонов, потомков великого Энихина, носителей мудрости древних. Были чудесные тройняшки, гордость родни со всех сторон. И много всего хорошего. Ведь у историй, написанных о любви и для тех, кто умеет любить, бывают лишь счастливые концы. Книгу озвучила Евгения Осинцева.